көшеде жоқ аспаным күн мені, жырлайын сен жайлы мен әрдайым. Аха, Ернар Садырбаев, песня «Свет степи». Он выступал с маленькой девочкой, мы все ее очень полюбили. Зовут ее Жасмин. И она не его дочь, это маленькая актриса. Эмре, Казахстан. Это было 7-е выступление на Интервидении. И этот порядковый номер по праву можно назвать великолепной семеркой. Было очень проникновенно. Kazakhstan. This was the 7th Intervision performance, and this number can rightfully be called the Magnificent Seven. It was truly heartfelt. Каким долгим бывает путь у артиста на сцену, и как быстро, легко, и с каким удовольствием он потом идет к своим зрителям и поклонникам после того, как все несомненно получилось. With such a smile and such joy, Amre is now going to meet his fans. They're clearly thrilled with his performance. All of Kazakhstan has become his fans. Вряд ли будет преувеличением сказать, что сейчас весь Казахстан болеет за своего представителя на Интервидении. Ну а мы готовы отправиться дальше, на южное побережье Персидского залива. Number 8 in our contest program, the United Arab Emirates. Под номером 8 на сцену выходит представитель Объединенных Арабских Эмиратов. Встречайте, Саиф Аль-Али. Итак, Объединенные Арабские Эмираты на конкурсе Интервидения представляет Саиф Аль-Али. Обаятельный, харизматичный молодой музыкант, который сделал уже очень многое. При этом он не только вокалист, певец, но и мастер игры на уде. Это распространенный на Востоке струнный инструмент, от которого, кстати, произошла европейская лютня. Саиф в России уже бывал, и выяснилось это, когда он тут начал петь калинку, и, конечно, мы все ему подпевали. Он и правда виртуоз, но в номере он будет просто петь, и петь о важном. Песня называется «Призыв к миру» и написана специально для нашего Интервидения. Это послание надежды, сострадания, стойкости. على درب السلام في قلوب